Глава 49. Дрожа от страха, Яна приоткрыла дверь, чтобы убедиться, что это действительно Крис. «Почему ты приехал?» — боязливо спросила она. Девушка держала руку на двери, готовая захлопнуть ее в любой момент. «Ты не отвечала на мои сообщения», — обеспокоенно ответил Крис. «Я хотел убедиться, что с тобой все хорошо, но что-то явно не так». Яна неуверенно посмотрела на него. «Я подъехал к дому и увидел, что везде выключен свет. И почему Тиндерлайт из спальни? Ты какая-то бледная. Тебе плохо?» «Нет, я просто сильно испугалась», — объяснила Яна. «Это ты сейчас стоял в саду?» «Нет, ты что? А там кто-то есть?» «Там кто-то был. Думаю, они уже ушли». «Ты уверена? Уверена ли я, что они ушли, или уверена, что кого-то видела?» «Мне проверить?» — спросил Крис. Яна все еще внимательно смотрела на него. «Эй, это же я, Крис», — сказал он. «Я не причиню тебе вреда. В чем дело?» Девушка медленно открыла дверь и пустила его в дом. «Так, я проверю сад», — заявил он, сняв со стены фонарь. «Оставайся здесь». «Нет, я пойду с тобой». Яна пошла следом. Крис светил фонарем на лужайку и кусты. Никого не видно. Крис постепенно дошел до конца сада. Девушка неотступно следовала за ним. «Все еще на месте», — сказал он, высветив в темноте заплатку из досок. «Они могут перелезать через забор», — прошептала Яна. Крис недоверчиво посмотрел на девушку. «Кто может?» Крис перевел свет фонаря на другую часть сада. «Ты сказала, что тут кто-то был?» «Да, был». Крис посветил на остатки еды. «Если ты раскидываешь пищу, то я не удивлен, что к тебе приходят животные», — прокомментировал он. «Я хотела приманить их, чтобы снять на видео». «А они?» — скептически спросил Крис. «Пришли». Яна заметила изумление на его лице. «Сейчас тут никого нет», — серьезным голосом объявил он. «Ты выглядишь неважно. Давай вернемся в дом, там покажешь свое видео». Когда они подошли к двери, Крис посветил в сторону боковой калитки. «Вот так и проникают неизвестные», — объяснил он. «Ты оставила ее открытой». «Последний раз, когда я смотрела, она была закрыта», — неуверенно ответила Яна. Крис закрыл калитку. «Просто держи ее закрытой. Тогда они не смогут попасть сюда», — сказал он. «Интересно, что он скажет, когда посмотрит мое видео?» — подумала девушка. «Тебе налить чай?» — предложил Крис, войдя в дом. «Нет, спасибо». «Покажи видео». Она достала телефон и нажала кнопку воспроизведения. Внимательно смотрела на его реакцию, но лицо Криса оставалось невозмутимым. «Хм, довольно темно». «Но ты же видишь их?» — он кивнул. «Хорошо. Тогда кто или что это такое?» — спросила она, запустив видео заново. «Понятия не имею. Спрошу у Камилы, может, она что-то знает». «Спрошу у Камилы?» — удивленно крикнула Яна. «Почему ты постоянно пытаешься отрицать очевидное?» «Я не пытаюсь. Я не знаю, что тут на видео». «А что насчет человека на заднем плане?» — гневно спросила девушка, остановив видео. Крис внимательно посмотрел на изображение. «Наверное, это Билл Смит из деревни. Он часто шатается по ночам. Дай взглянуть еще раз». Яна протянула телефон, внимательно следя за выражением его лица. Тиндер все еще лаял наверху. «Завтра отнесу это в полицию», — объявила девушка. Крис кивнул. «Ладно, это твое дело. Может, пора уже выпустить Тиндера? Он злится». Разозлившись на реакцию Криса, Яна пошла наверх. Она показала ему доказательства, а он все равно отрицает. Тиндер выскочил из спальни, когда девушка приоткрыла дверь. Она спустилась вниз и увидела, что Крис собрался уходить. «Я не знаю, бил это или не бил», — сказал он, вернув телефон. «Я посмотрю на обратной дороге. Если его нет дома, позвоню в полицию. Сейчас холодно, бедняга может околеть на улице. Ты останешься тут?» «Да. А куда еще мне идти?» «Можешь поехать со мной? У меня есть свободная кровать». «Нет, спасибо», — сухо поблагодарила Яна. «Позвони, если передумаешь. Завтра я поговорю с Камилой. Уверен, она сможет все объяснить». Крис вышел, а Яна сразу же захлопнула дверь и защелкнула замок. Какого черта это было? Почему он так спокоен? Это же противоречит логике. Это ненормальная реакция. Либо она сходит с ума, либо он. Но теперь у нее есть доказательства, и завтра видео будет в полиции. На видео уже все хорошо видно, верно? Яна достала телефон, чтобы проверить еще раз, и похолодела. Видео пропало. Крис! Он, наверное, удалил его, пока Яна выпускала Тиндера. Ублюдок! У него только одна причина так поступить. Крис не хочет, чтобы кто-то увидел это видео. Но почему? Получается, он причастен ко всему происходящему.